Когда я проснулся, в комнату уже проникли первые лучи солнца, в свете которых поблек свет лампы. Текла стояла у плиты, на которой заранее приготовила бульон, чтобы дать его мне, как только я проснусь. Она не заметила, что я приоткрыл глаза, хотя лицо ее было повернуто в мою сторону. Она медленно читала какое-то письмо, будто слова его были ей хорошо знакомы, но она пыталась извлечь из них иной смысл, более глубокий или совершенно новый. Потом она неторопливо и почти беззвучно свернула его и привычным жестом неспешно опустила в карман. Затем подняла взгляд, но смотрела не на меня, а в пространство, заполненное воспоминаниями. И тут, когда словно по волшебству перед ее взором предстали события и люди, невидимые мне, глаза ее, как будто незаметно для нее самой, наполнились слезами. И когда крупная капля упала ей на руки, которые она, слегка сжав, держала перед собой, она чуть вздрогнула, отерла глаза тыльной стороной ладони и подошла к кровати взглянуть, не проснулся ли я. Не будь я свидетелем ее переживаний, никогда бы не подумал, судя по ее обычному собранному и уравновешенному виду, что ее гнетет какая-то тайная печаль или боль. Мысль об этом письме не оставляла меня, особенно потому, что в последующие ночи я не раз, в полусне или бодрствуя, видел его у нее в руках или подозревал, что она вновь читала его, потому что на лице ее, когда она думала, что на нее никто не смотрит, появлялось то же самое печальное и задумчивое выражение. Вероятно, все замечали, насколько может захватить какая-нибудь идея, если постоянно прикован к одному и тому же месту и одолеваем одними и теми же мыслями. Это письмо приводило меня в сильнейшее раздражение, но, не видя его, я подозревал, что оно лежит забытое у нее в кармане. О чем оно? Без сомнения, письмо любовное, но если так, что приключилось с ее любовью? Выздоравливая, я вел себя как избалованный ребенок. Все окружавшие меня думали только обо мне, так что, пожалуй, неудивительно, что я и сам не мог думать ни о ком другом. В конце концов, я пришел к убеждению, что просто обязан удовлетворить одолевающее меня любопытство. Даже полагал, что от этого зависит мое выздоровление. Впрочем, к чести моей следует признать, что дело было не только в излишнем любопытстве. Текла ухаживала за мной с нежной сестринской заботой, несмотря на все свои многочисленные обязанности. Я частенько слышал, как фройлен резко выговаривает ей за какой-нибудь непорядок, но Текла никогда не отвечала на эти упреки. Ее на всевозможные лады призывали разные люди, будто бы без нее никто не мог обойтись. И все же она не забывала обо мне и не оставляла меня надолго одного. Доктор был добр и внимателен. Мой хозяин доброжелателен и поистине щедр. Его сестра при входе в мою комнату преодолевала свойственную ей резкость обращения, но своим благополучием, если не самой жизнью, я был обязан Текле. С какой радостью я бы облегчил ее судьбу. Незначительной суммы было бы вполне достаточно в этой старомодной части Германии с ее простыми нравами. И вот однажды вечером необходимости в ночных дежурствах уже не было, и Текла зашла ко мне, чтобы прибрать комнату, я приступил к делу. «Текла, вы ведь не из этих мест?» Она взглянула на меня и слегка покраснела. «Нет. А почему вы спрашиваете?» «Вы были так добры ко мне, и мне хочется побольше узнать о вас. Я не мог бы не заинтересоваться жизнью человека, который, как вы, ухаживал за мной во время болезни. Где живут ваши друзья? Живы ли ваши родители?» Все эти вопросы подводили меня к разговору о письме. Я родилась в Альтенаре. Мой отец там держит гостиницу «Золотой олень». Матушка умерла. Отец женился во второй раз, и у него много детей. «А ваша мачеха дурно с вами обращается?» — спросил я, делая поспешное заключение. «Кто это сказал?» — ответила она с долей негодования. «Она достойная женщина и хорошая жена моему отцу». «В таком случае, почему же вы живете так далеко от дома?» Тут на лице ее вновь появилось выражение, которое я видел в ночные часы, тайком наблюдая за ней. Глаза потемнели от неподдельной печали, а уголки рта едва заметно дрогнули, но ответила она кратко: «Так было лучше». Со свойственным выздоравливающим упрямством я продолжал настаивать. «Сейчас мне немного стыдно за себя. Почему лучше, Текла? Что там... как бы это выразить?» Помолчав немного, я безрассудно ринулся к своей цели. «Это как-то связано с письмом, которое вы так часто перечитывали?» Под ее пристальным серьезным взглядом я в конце концов покраснел еще сильнее, чем она, и поспешил несвязно изложить ей свое убеждение, что ее гнетет тайная печаль, и заверить в своей готовности оказать ей помощь, если она оказалась в беде. «Вы не сможете мне помочь», — ответила она, немного смягченная моим объяснением, хотя в ее голосе и манере все еще сквозило легкое недовольство тем, что за нею наблюдали из-под тишка. «Это давняя история, прошлая печаль. По крайней мере, ее следовало бы забыть, но иногда я делаю глупости. И то, что вы это видели...» Тут голос ее стал еле слышным. «Достаточное наказание за мое безрассудство?» «Будь рядом с вами брат Текла, вы бы позволили ему посочувствовать вам, если бы он был не в силах вам помочь и не винили бы себя за то, что не скрыли от него свою печаль. Разве не так? Прошу вас, позвольте мне быть вам братом». «Прежде всего, сударь...» Обращение «сударь» подчеркивало, что она даже вообразить ничего подобного не может. «Я бы и брату постыдилась открыть свою печаль, которая также моя вина и мой позор». Слова прозвучали, как суровое обвинение, и я невольно придал ему еще более суровый смысл, что, должно быть, отразилось на моем лице. Однако, да устыдиться, подумавшей об этом дурно, потому что она торопливо продолжила, опустив глаза. «Мой стыд и моя вина состоят в том, что я любила человека, который не любит меня». Она крепко сцепила пальцы, отчего на розовой коже появились белые вмятинки. «И никак не пойму, любил ли он меня вообще когда-нибудь, или, может, прежде любил, а теперь переменился? Если бы знать, что поначалу любил, я простила бы себе». Она принялась дрожащими руками поспешно переставлять на столике у кровати приготовленные для меня на ночь травяную настойку и лекарства. Я же, узнав так много, намерен был продолжать. «Текла», — попросил я, — «расскажите мне обо всем, как рассказали бы своей матушке, будь она жива. В жизни нередко случаются недопонимания, которые, если их не разъяснить, приносят несчастье и одиночество до конца дней». Она помолчала некоторое время. Затем вытащила из кармана письмо и произнесла спокойно и безнадежно: «Вы ведь читаете по-немецки? Прочтите это и скажите, есть ли у меня причины для недопонимания». Письмо, подписанное Франц Вебер, было написано из какого-то швейцарского городка, не помню его название, примерно за месяц до того, как я его прочел. В самом начале его автор подтверждал получение некоторой суммы, о которой, как явствовало из текста, просил и за которую выражал благодарность в самых возвышенных и льстивых словах. После всего этого с легким сердцем и спокойной совестью он спрашивал, не следует ли ему сочетаться браком с некой девицей, проживающей в том городке, из которого он пишет, сообщая, что этой Анне, как ее там, всего 18 лет, что она весьма хороша собой, а отец ее преуспевающий лавочник, и добавляя с неприкрытым самодовольством, что и к самой девице он, Франц Вебер, не вполне равнодушен. Завершалось письмо уверениями в том, что если эта свадьба состоится, он, вне всякого сомнения, вернет Текле все деньги, которыми она его в разное время сужала. Мне потребовалось некоторое время, чтобы разобрать все это. Текла светила мне, держа свечу ровно и спокойно, и не проронив ни слова, пока я не свернул письмо и не передал его ей. Тут наши взоры встретились. «Все понятно. Верно, сударь?» — спросила она со слабой улыбкой. «Нет», — ответил я. «Но вы счастливо избавились от недостойного человека», — она покачала головой. «В письме видна его плохая сторона. У всех есть плохие стороны, не судите его строго. Я, по крайней мере, не могу. Мы ведь выросли вместе». «В Альтенаре?» «Да, у его отца тоже была гостиница, вторая в городе, и наши отцы вовсе не соперничали друг с другом, а дружили. Франц чуть помладше меня и был от рождения слабеньким. Мне приходилось водить его в школу, и я так гордилась тем, что мне это поручали, и им тоже. Потом он окреп и вырос самым красивым парнем в деревне. Отцы наши, бывало, сидели рядышком, покуривали и рассуждали о нашей женитьбе. А Франц, как и я, все это слышал. В любой беде он приходил ко мне за советом и на всех танцах приглашал меня чаще, чем остальных девушек, и всегда приносил мне букетик цветов. А потом отец отправил его в мир поучиться в больших отелях вдоль Рейна, прежде чем перенять его дело. В Германии так уж повелось, сударь. Парни переходят из города в город, работают по найму и, говорят, везде учатся чему-нибудь новенькому». «Мне известно, что это принято в торговле», — отозвался я. «О, да. И среди владельцев гостиниц тоже. Большинство официантов в больших отелях во Франкфурте, в Гейдельберге и в Майнце, и, осмелюсь сказать, во всех остальных местах, сыновья владельцев гостиниц в маленьких городках, которые покидают родные места, чтобы поднабраться опыта и, может быть, чуть-чуть выучить английский и французский, а иначе говорят, что им ни за что не пробиться». В мае минет 4 года, как Франц покинул Альтенар, а перед уходом принес мне кольцо из Бонна. Он там новую одежду себе покупал. Я это кольцо больше не надеваю, но храню его у себя наверху, и оно меня утешает. Смотрю на него и думаю, что все это не одни мои глупые домыслы. Наверное, он связался с дурными людьми, так как начал играть в карты. Проигрывал больше, чем имел. Иногда я ему немного помогала. Мы ведь время от времени писали друг другу, потому обменялись адресами. Потому что в доме отца подрастали младшие дети, и я думала, что тоже отправлюсь в люди зарабатывать себе на жизнь. Что уж там. Скажу все на чистоту. Надеялась, что смогу из жалования скопить достаточно, чтобы купить красивое белье в хозяйство. И всякие горшки, и кастрюли для того... Ах, чему теперь уж не бывать. Разве немецкие женщины, выходя замуж... «Сами покупают горшки и кастрюли, как вы их называете?» — спросил я, пытаясь скрыть за этим обыденным вопросом вызванные нанесенными ей обидами негодование и сочувствие, которое мне было неловко выражать. «О, да! Невеста покупает все необходимое для кухни и запас белья. Будь моя матушка жива, она бы все приготовила заранее. У нее были на это деньги, а мачехе и без меня нелегко придется». «Нужно будет все собрать для 4 своих дочек. Хотя, — продолжала она, оживившись, — теперь я смогу ей помочь, раз никогда не выйду замуж, а мой здешний хозяин справедлив и щедр, и хорошо мне платит. Целых 60 флоринов в год. 60 флоринов равны примерно 5 фунтам стерлингов. А теперь доброй ночи, сударь. В чашке слева настойка, справа — желудевый чай». Она затенила свечу и направилась к выходу. Приподнявшись на локте, я сказал ей вслед: «Забудьте этого человека. Он вас недостоин. Лучше уж оставайтесь незамужней». «Возможно». «Серьезно», — ответила она, — «но вы не можете судить. Вы его не знаете». Несколько минут спустя я вновь услышал ее мягкие, осторожные шаги. Она сняла башмаки и в одних чулках подошла к моей кровати, прикрывая свечу рукой. Увидев, что я не сплю, положила на столик рядом с ночником 2 письма. «Может быть, сударь, вас не затруднит прочесть эти письма? Тогда вы поймете, какой Франц на самом деле умный и благородный, и он ни в чем не виноват. Вся вина на мне». Больше в тот вечер не было сказано ни слова. В течение следующего утра я прочел эти письма. Они были полны туманных, напыщенных, сентиментальных описаний его внутренней жизни и чувств, абсолютно эгоистичных и время от времени перемежающихся цитатами из второстепенных философов и поэтов. Должен заметить, что они не содержали ничего оскорбительного для нравов или чувства, хотя и заметно грешили против хорошего вкуса. В тот день мне предстояло выйти в соседнюю комнату, впервые после выздоровления, покинув ту, что стало мне приютом на время болезни. Все утро я лежал, предаваясь размышлениям. Некоторые из них касались Теклы и Франца Вебера. Она сильная, добрая, отзывчивая натура. Он слабый и тщеславный. Как странно, подумал я, что ее привлек настолько непохожий на нее человек. Но затем вспомнил о многих счастливых браках, в которых с точки зрения постороннего наблюдателя один из супругов настолько превосходил другого во всех отношениях, что их союз мог показаться заранее обреченным. Мои размышления были прерваны хозяином, который принес большой цветастый халат, подбитый фланелью и напоминающий индийский, и вышитую феску, которую, по его мнению, следовало надевать вместе с этим облачением. Он сообщил, что они принадлежали его отцу. Помогая мне одеваться, он посвящал меня в различные семейные и деревенские дела. Гостиница процветает, число посетителей ежегодно растет, за счет тех, кто приезжает взглянуть на составлявшую гордость Хеппенхейма местную церковь, которой я еще не видел. Ее построил великий кайзер Карл. А еще есть замок Штаркенбург, который аббаты монастыря в Лорше, верные церкви, частенько защищали от временных властителей, императоров. И до холма Мелебокус тоже недалеко. С гостиницей-то и один человек легко управится, но у него еще есть ферма, а за ней виноградники, где работы вполне достаточно. А сестра вечно недовольна. У нее на посетителей терпения и нервов не хватает, и она бы с радостью вернулась в свой Вормс. А за детишками нужен глаз да глаз. Он уже приготовился услышать от меня выражение искреннего сочувствия, но тут я как раз завершил свой затянувшийся туалет и вынужден был прервать его излияние и опереться на его крепкую руку, чтобы выйти в большую столовую, куда открывалась дверь из моей комнаты. В моем сознании сохранились смутные воспоминания об этом обширном помещении. Но как приятно оно изменилось. Правда, пустая часть комнаты, в которую не проникал солнечный свет, выглядела так же, как в тот первый день, унылой, с пустым длинным столом и стульями, предназначенными для посетителей. Но в той части, что выходила окнами в сад, рамами был отгорожен уютный уголок для сушки одежды с накинутыми на них большими кусками синего домотканного полотна, из которого крестьяне Шварцвальда шьют себе платье. Это со всех сторон закрытое пространство обогревалось топившейся печью и низкими лучами октябрьского солнца. Внутри стоял небольшой круглый ореховый стол с цветами на нем и большое мягкое кресло, повернутое в сторону окна и видных из него холмов. Я не сомневался, что все это дело рук Теклы. Помню, до той минуты я удивлялся, что почти не видел ее со вчерашнего вечера. Утром она раза два зашла по делу ко мне в комнату, но явно спешила и избегала моего взгляда. Даже когда я возвращал ей письма, доверенные мне с явной целью улучшить мое мнение о написавшем их, Текла не спросила, изменилось ли оно. Просто взяла их с негромкими словами благодарности и поспешно убрала в карман. Я подумал, что сейчас при свете дня, в будничной суете, она стыдится при воспоминании о том, как откровенно была накануне вечером. Кроме того, Текла, как никто другой, была постоянно занята. Мне не нравилось это отдаление, хотя оно и было естественным следствием улучшения моего состояния, благодаря чему я с каждым днем все меньше буду нуждаться в заботе, которая так настоятельно требовалась другим. Более того, после ухода моего хозяина, боюсь, я слишком резко прервал его подробный рассказ о хозяйственных тяготах, но он был достойным и добродушным человеком и не затаил на меня обиды, мне захотелось занять чем-нибудь внимание или развлечься. И я позвонил в колокольчик в надежде, что на звонок придет Текла, а я, не выражая никакой просьбы, поговорю с нею. Вместо Теклы явилась фройляйн, и мне пришлось придумать просьбу. Не мог же я, подобно малолетнему ребенку, заявить, что скучаю без няньки. Впрочем, я и фройляйн был рад, и попросил ее принести мне винограда, который получал каждый день, за исключением сегодняшнего, потому что он хорошо освежает при температуре. Она была неплохой женщиной, доброй, хотя и не с самым лучшим характером, и с искренними извинениями ответила, что винограда больше нет. Отказ удовлетворить просьбу больного раздражил меня, и я не сдержался, но Текла говорила, что сбор винограда начнется лишь 14-го, а ваш виноградник совсем недалеко, сразу за садом, на склоне холма, разве не так? Так. И мы там собираем виноград. Но вы, сударь, наверное, не знаете наших законов. До начала сбора винограда великий герцог всегда сам определяет этот день, и о нем объявляют в газетах. Так вот, до тех пор можно собирать свой виноград только дважды в неделю. В этом году по вторникам и пятницам. И в эти два дня следует набрать столько, чтобы всем хватило. А уж если кто просчитается и не доберет, приходится терпеть. А в последние пару дней, в полумесяце, уйма постояльцев, и все хотят винограда. Но завтра день сбора, и господин получит столько, сколько пожелает. «Что за странное предписание сверху?» – недовольно проворчал я. «К чему все эти строгости? Чтобы не крали виноград друг у друга с неогороженных участков?» «Вот уж не знаю», – ответила она. «У крестьян в этих деревнях много странных порядков, как господин изволил заметить. Зато в Вормсе жизнь совсем другая. Съездили бы, сударь, и сами бы убедились». «Но там и вид совсем другой», — отозвался я, заметив внезапную перемену света, когда солнце вышло из-за тучки или облака. Как я уже не раз говорила, окно смотрело прямо в сад. Постриженные сливовые деревья с золотистой листвой, большие кусты лиловых астр, поздние розы, яблони, с которых уже сняли часть розовых яблок, но ветки все еще были усыпаны ими, и под деревьями стояли подпорки. Слева увитая зеленью беседка, сверху донизу покрытая жимолостью и другими ползучими растениями, а дальше низкая стена из серого камня, за которой поднимались виноградники, простиравшиеся до дальнего холма, одного из многих, уходивших все выше и выше в фиолетовую даль. Вдруг я заметил нечто необычное и спросил, почему у выхода в виноградник протянута веревка с привязанной к ней соломой. «Здешние люди так дают знать, что там ходить нельзя. Завтра ее уберут, и господин получит виноград. А теперь я пойду приготовить вам кофе». И она удалилась, сделав книксон, как, вероятно, было принято в Вормсе. Кофе принесла младшая служанка, с которой я ни словом не перемолвился, совершенно не понимая ее ужасного диалекта. Спать я лег рано, утомленный и подавленный, и, должно быть, мгновенно уснул, потому что не слышал, чтобы кто-то заходил в комнату, но утром, как обычно, все необходимое мне было аккуратно расставлено на столике у кровати. Меня разбудил стук в дверь и тоненький детский голосок на ломаном немецком, спрашивающий разрешение войти. Я по обыкновению ответил утвердительно, и в комнату вошла Текла с прелестным крупным мальчуганом лет двух на руках, одетым лишь в ночную рубашонку и разрумянившимся после сна. Он крепко сжимал в ручках большую гроздь благородного муската и был похож на маленького Бахуса. Глядя на ребенка с очаровательной нежной гордостью, Текла поднесла его к кровати, но, оказавшись вблизи меня, недовольного, истощенного болезнью, заросшего, он резко отвернулся и уткнулся личиком в ее шею, не выпуская грозди из рук. Она что-то быстро и ласково сказала ему, судя по всему, уговаривая, хотя слов я не понял. Через пару минут мальчуган послушался ее, повернулся в мою сторону, наклонившись так низко, что едва не выпал у нее из рук, разжал ладони, и гроздь упала на кровать рядом со мной. Затем он вновь прижался к Текле, уткнув лицо в ее шейный платок и ухватив за волосы. «Это единственный сын хозяина», — проговорила она мягкими движениями, терпеливо высвобождая косы из его пальчиков, которыми он тут же снова их ухватил. «Мой маленький Макс, моя радость, только ему не следует так сильно тянуть, а теперь пусть он скажет до скорой встречи и пошлет господину поцелуй, и мы пойдем». Обещание в самом скором времени унести его из моей темной комнаты сделало свое дело. Малыш пролепетал «до свидания», пухлой ручкой послал мне воздушный поцелуй, и Текла унесла его, радостно щебечущего, что-то на своем детском языке. В следующий раз мы встретились ближе к вечеру, когда она принесла мне кофе. Теперь она совсем не походила на ту цветущую, оживленную девушку, которую я видел утром, но была бледна, выглядела измученной заботами и словно постарела на несколько лет. «Что произошло, Текла?» — спросил я, искренне взволнованный тем, что могло приключиться с моей доброй, верной сиделкой. Прежде чем ответить, она оглянулась. «Я видела его. Он пришел сюда, и фройлен так рассердилась, грозится все рассказать хозяину. Ох, ну и денек выдался». Обычно такая собранная и сдержанная бедняжка едва не разрыдалась, но усилием воли взяла себя в руки и принялась передвигать белую фарфоровую чашку, чтобы мне было удобнее ее взять. «Ну же, Текла, успокойтесь и расскажите мне обо всем. Я слышал громкие голоса и решил, что фройлен опять вывели из себя, а Лотхин была сама не своя, когда принесла мне обед. Франц здесь? Как он вас отыскал?» «Здесь. Это точно он. Но за 4 года человек сильно меняется. Я его совсем не узнаю. Но он меня сразу узнал и вспомнил все слова, которыми мы называли друг друга детьми, и хотел объяснить, почему так не женился на этой швейцарской Анне. Сказал, что никогда не любил ее, а теперь хочет вернуться домой и остепениться, и надеется, что я приеду и...» Тут она замолчала. «И выйдете за него замуж и станете жить в его гостинице в Альтенаре», продолжил я с улыбкой, чтобы подбодрить ее, хотя и был весьма разочарован ходом событий. «Нет», — возразила она. «Старый Вебер, его отец, умер, оставив долги, и Франц не получит никаких денег. А ему всегда нужны были деньги. Знаете, есть такие люди». А пока я раздумывала, и он стоял рядом, вошла Фройляйн, и ничего удивительного, потому что на бедного Франца теперь жалко смотреть. Она страшно рассердилась и обозвала меня скверной дерзкой девчонкой и сказала, что не потерпит ничего подобного в полумесяце и все расскажет хозяину, когда он вернется из лесу. «Но ведь вы могли объяснить ей, что он ваш давний друг?» Я сомневался, стоит ли произносить слово «возлюбленный», но потом оно все же сорвалось с моих уст. «Франц бы так и сделал», — нехотя ответила она, — «но я не могла». И она выгнала его, и он ушел. Варла, что через дорогу, сказал только, что придет за моим ответом завтра утром. Мне кажется, он должен был сам рассказать о нас, что мы жили по соседству и дружили с раннего детства, а не ждать, что это сделаю я. «Ох, ну и распишет она все это хозяину», — воскликнула девушка, сцепив руки. «Не тревожьтесь», — успокоил ее я. «Передайте хозяину. Как только он вернется, что я хочу его видеть, и я постараюсь это уладить, пока Фройлен не успела все испортить». Она благодарно взглянула на меня и молча вышла из комнаты.